Ты меня слышишь? Нет, не слышат. Вот, опять. Не слышат. Холодно. Один. Опять один. И опять рядом. Ответь, ведь я маленький. Не слышат.